Мария Семенова, Анна Гурова. Аратта. Книга шестая. «Черные крылья». Читает Сергей Уделов. Пролог. Недопетая песня. Он стоял на лесной дороге, усыпанной телами павших. Убитые оружием и зубами, разорванные и порубленные. Вырванное с корнями дерево брошено поперек дороги. Косматые серые волчьи шкуры и клочья черной ткани, втоптанные в грязь. Что здесь произошло? Власка перевел дыхание и шагнул вперед. Он шел между мертвецами, переступая через пятна крови. Взгляд бывшего толмача скользил по лицам убитых братьев-волколаков, узнавая их одного за другим, наполняя сердце горем и гневом. Кто их убил? Мокрая гниющая листва под ногами глушила шаги. Деревья стеной поднимались по сторонам дороги, склоняя над ней голые ветви, словно черные мертвые руки. Ничто, кроме едва слышного шуршания дождя, не нарушало тишину. Первым на пути толмача ничком лежал молодой литвяк из рода Шериха. Он остался в человеческом обличье, видно, погиб одним из первых. На его теле не было заметно ран, только из затылка торчал метательный нож. Очень знакомый. «Проклятые накхи!» — понял Власка. «Братья попали в засаду!» А вот и змеевы дети, вернее, все, что от них осталось. Не слишком много. Эти схватились уже с оборотнями и, разумеется, погибли. «Я знаю эту дорогу», — подумал Власка, чувствуя, будто холодная рука сжимает его нутра. «Тайная тропа к Станимировой заимке». Рядом с вырванной из земли сосной толмач увидел огромного худого мертвеца и сразу узнал его. Хоть лицо было изуродовано, а голова расколота, как кувшин. Длинные полуседые волосы, мощные плечи. «Сам Шерих?» — изумленно понял Власка. «Но кому и как удалось его убить? Он же первым оборачивается в бою!» В руке предводитель волколаков все еще сжимал окровавленный кинжал. Даже его меч остался в ножнах. «Что тут произошло?» Власка проснулся и еще долго лежал неподвижно. Смотрел невидящими глазами в темноту душной гостевой избы и думал. Вернее, мысли его ходили по кругу, словно боясь свернуть с тропы в трясину. «Если все это правда, надо возвращаться», — пробормотал он, когда в узком оконце забрезжил белесый осенний рассвет. «Если сон был вещий...» Путевая вежа стояла у единственной наезженной дороги, ведущей из этой части лесного края в Дривские земли, в Мравец. Власка еще не нагнал посольство из Арян и оттого беспокоился. Он уже несколько дней был в пути, а никаких следов посланников у чая пока не встретил. Власка винил раненую руку. Разболелась, покраснела, распухла. Начало бросать в жар, пришлось задержаться. Целительное зелье векша закончилось, нового взять было негде. Рана мучила, не давала покоя ни днем, ни ночью. И вот теперь эти сны. Вместо того, чтобы с рассветом пуститься в путь, Власка просидел все утро в кружале, расспрашивая и слушая. Вскоре оказалось, что как он не спешил, а слухи по венским землям разлетались быстрее. Будь Власка, как прежде, одним из ближников Станимира, он бы посетовал на людскую болтливость. Подобные новости были, прямо скажем, не к чести князя. Теперь же все, кому не лень, трепали Станимировы сокровенные замыслы по постоялым дворам и кружалам. Началось все с того, что Станимир торжественно при всем народе отослал солнцеликую царевну Аюну и зарянскому князю в обмен на Дривские земли. И не было никого, кто не восславил бы княжью мудрость. От чужеземной царевны одно беспокойство, раздор и порча, а дривы литвягам — самая близкая родня. Последним дривским князем был родной дед Станимира. Так что нынче, когда истерзанные и ограбленные дривские земли с помощью изарян вырвались из-под власти Аратты, нет ничего разумнее и очевиднее, чем объединить оба больших племени в одно княжество. Как не порадоваться, что молодой правитель изарян Учай попросил в уплату за освобожденный им край всего лишь царевну. Однако на деле Станимир лишь сделал вид, что отсылает Аюну. Видно, златовласая красавица похитила его разум. Князь обманул изарян, вместо царевны отдав им какую-то пригожую девку. Саму же царевну отправил под охраной в укромное место. Однако Аюна до места не доехала, угодив в засаду накхов. Там сложила голову охрана, а царевна исчезла. И теперь Станимир ехал куда-то на юг, то ли ловить ее, то ли мстить накхам. Болтали еще о чудище с севера, которое накхи привели с собой. Ходит оно на задних лапах, отводит людям глаза, зубы у него, как мечи. Это страшилище и убило вождя оборотней, великого воина Шериха. Впрочем, в чудище не слишком-то верили, а тех, кто про него трепал языком, поднимали насмех. Власко тоже недоверчиво хмыкал, но внутри все морозной коркой покрывалось. Он-то отлично знал, о каком чудище речь. Зверюга с разными лапами кралась за нами от самого тракта, убивая людей Станимира по одному. Так мы ее и не выследили, и даже не смогли увидеть ни разу. Все правда, сон вещи был, Шерих погиб и братья с ним. Какая потеря для Станимира! Как и печалит богиню гибель верных! Гибель, которая могла не случиться, если бы... После полудня, рискуя заночевать на дороге, Власко выехал в сторону Мравца. Его окружал лес поздней осени, уже скованный первыми заморозками, но пока еще не тронутый снегом. Дорога была пуста, и как ни вглядывался толмач, он не видел широких отпечатков лосиных копыт и следов воска. Куда же подевались изаряне? Мысли Власко все время возвращались к страшному сну. Образы мертвых братьев стояли перед глазами, и в сердце нарастало беспокойство, понемногу превращаясь в невыносимую тревогу. И он уже нашел ее источник. Власко мотнул головой. «Нет, не может быть. Это лишь совпадение. Накхи давно ждали случая захватить царевну. Пару раз даже попытались, но ничего не вышло. В третий раз литвяги напали на них сами». Рана на руке Власка осталась памятью о той стычке. Получается, накхи все же выследили воинов Шериха и Аюну. Но как? «Да, это я», — сказал Векша. «Когда, куда и какой дорогой повезут царевну? Я знал, что Векша никакая не травница, а лазутчица на службе у арьев. Для того и рассказал, чтобы выкрала царевну с заимки и сбежала с ней вместе. Но я не хотел, чтобы змеевы дети вырезали охрану. Неужели ловкая девка была заодно с накхами? Быть того не может. Она же сама нас на них навела. Хотя почему нет? Кирану что литвяги, что накхи. Едино». «Я хотел расквитаться с князем», — бормотал Власко, не замечая, что говорит вслух, пока его конь шагом плелся по лесной дороге. «Женщина за женщину, а не братьев губить». На миг ему примерещилось, что дорога, по которой он едет, усеяна мертвыми телами волколаков. Власко вздрогнул, провел ладонью по лицу, прогоняя морок, и поспешно забормотал. «Прими их, мать Медейна, на свои колени, приложи к груди, укрой новой шкурой». Когда он произнес вслух, имя богини над дорогой будто холодом из поднего мира потянуло. Власко ехал до темноты. Когда ранний закат догорел и лес погрузился во мрак, в воздухе полетели редкие снежинки. Власко мерз, Раненую руку то и дело дергало болью. Похоже, жар возвращался. Дорога была пустынна, но безлюдие нисколько не тревожило бывшего толмача. Он был в своих землях. Ему, ближнему человеку князя, тут ничто не угрожало. Скорее, он сам был тут опасностью. Встречные и люди на заставах, видя волчьи обереги, замолкали, низко кланялись и старались угодить всем, чем могли. Никто не хотел гнева зимней богини, имя которой даже вслух старались лишний раз не произносить, чтобы невзначай не накликать. Увидев в стороне от дороги чье-то подворье, Власко обрадовался. В предзимнем лесу ему ночевать совершенно не хотелось. Однако, едва въехав в ворота и спешившись, он замер на месте. Посреди двора красовался нарядный вазок. Очень знакомый. Вот только где и заряне? Где ездовые лоси? А главное, где ряженая царевна? «А тебе, проезжий человек, какое дело до чужого добра?» Ощетинился был хозяин подворья в ответ на нетерпеливые расспросы чужака. Однако, разглядев Власку, изменился в лице, согнул спину и принялся оправдываться, будто его в чем-то обвиняли. «Чужаки бросили вазок у обочины. Мы нашли и притащили к себе. Мы понимаем, господин, вазок-то княжеский, так пусть у нас пока постоит. Мы за ним приглядим. Сами отвезем, куда скажут. Ну, а если не нужен, так...» «Почему же его бросили?» Пробормотал Власко, едва слушая его. «Что с Суви?» — обожгла мысль. Итак, посольство Учая тут проезжало намного раньше его. Известно ли Изарянам новости о засаде? Перед Власко, как живое, встало худое лицо Мараса, его рыбьи глаза. Если до главы посольства тоже дошли слухи, что настоящая царевна похищена накхами... В этой подмене нет больше смысла, и, скорее всего, Суви просто убьют. Для послов она бесполезная обуза. «Так в лес ушли, господин?» Не замечая смятения, гость отвечал хозяин подворья. «Свернули тропкой к Струге, к своему перевозу. Впрочем, ты их быстро догонишь. Сейчас к ночи подмораживает, ехать хорошо, сухо. Вот санный путь пока не встал, но ждем снега со дня на день. Говорят, у дривов уже вовсю снегопады». Власко незаметно перевел дух. Похоже, Марас пока не знает о побеге царевны. Он верит, что Суви еще что-то значит. Нельзя терять время. Этот вечер выдался не таким холодным, как накануне, но к ночи жухлая трава покрылась белой изморозью. Впрочем, у костра было тепло и сухо, и пахло ухой. И заряне, перебираясь через лесной ручей, несколькими ударами копий добыли пару толстых рыбин. Выбрав место ночлега, послы распрягли лосей и выпустили их пастись. Нарубили еловых лап, на диво быстро сложили несколько шалашей. «Послы! Пристало ли называть диких лесных людей таким высоким словом?» — думала Суви. Уж на что дикими и страшными ей поначалу казались лютвяги, но эти — совсем родня зверям. Даже доспехи у них не железные, а собраны из нашитых на кожу костяных плашек. Да и говорят изаряне не по-людски. Порой ей казалось, что она их понимает. Их язык немного напоминал говор простолюдинов Аратты. Но потом знакомые слова терялись в потоке дикарского лопотания. Суви вздохнула и завернулась в суконный плащ, искоса поглядывая на изарян. Лесовики, готовя ночлег, разговаривали и перешучивались, вовсе не обращая на поддельную царевну внимания. Напротив, через костер сидел Марас, по обыкновению устремив застывший взор в пламя. При взгляде на него у девушки мурашки побежали по коже. Молчаливого вожака и зарян она начала бояться еще в первый день, и чем дальше, тем сильнее. Порой она уже вообще сомневалась, живой ли он человек. Иногда Суви наблюдала за тем, как он сидел, закрыв глаза, положив руку на грудь и слушал. А то бормотал под нос, словно кому-то отвечая. В эти мгновения Мараса как бы осеняла тень огромного черного крыла, и губы девушки сами начинали шептать молитву и свархи, отгоняя зло. «Где же Власка? Сколько еще ей томиться у северных дикарей? А может, что-то случилось? И любимый вовсе за ней не приедет?» Суви погнала прочь слишком страшную мысль. С тех пор, как свадебный поезд царевны Аюны захватили на Южном тракте, ей казалось, что она угодила в жуткий сон. Но ведь рано или поздно он закончится. Господь Исварха явил милость, послал ей Власка, защитника в чужой земле, где служанка царевны была лишь дешевой добычей. Суви вспомнила, как попала в плен к Накхам, и содрогнулась. Там ее жизнь в самом деле висела на волоске. «Где же, милый, почему на выручку не спешит?» В укладке, которую ей позволили взять из воска, на самом дне таился заветный мешочек, который дала ей с собой травница Векша. «Подсыпь в пищу, и все, кто отведает, уснут крепким сном». Суви покосилась на котелок с булькающей ухой. «Подсыпать-то не шутка. А дальше что? И заряне потому и не следят за ней особо. Понимают, что никуда она одна не убежит». Что-то свистнуло. Быстрая тень промелькнула в пламени костра. Беловолосый парень, сидевший рядом с Марасом, как раз потянулся, чтобы проверить, готова ли уха, и тут же безмолвно упал наземь. В его шее торчала стрела. Все вскочили на ноги, похватали плетенные щиты и кинулись к лесу прочь из круга света. «Откуда стреляли?» «Вон оттуда!» «Ты и ты! Быстро вон туда!» — приказал Марас, пристально вглядываясь во мрак. Двое ингри, прикрывшись щитами, бегом устремились в чащу. Однако едва они успели исчезнуть среди елей, как из темноты донесся звук тяжелого удара, крики и стоны. Поспешившие им на помощь обнаружили двоих сородичей, корчащихся на земле. Ингри угодили в ловушку, незамысловатую, но действенную. Они и сами знали в таких толк. Стрелявший из темноты загодя согнул молодое дерево и установил распорку, чтобы ингри непременно сшибли ее, кинувшись за ним в погоню. Дерево, распрямившись, хлестнуло их так, что вышибло дух. Одного еще и покалечило нарочно срезанными и заостренными сучками. «Да он, похоже, один», — прошипел Марас. «Чтоб его болотник сожрал». «Почему так считаешь?» «Если бы не один, нас бы уже со всех сторон расстреляли. Мы у костра были как на ладони. Возвращаемся». «А если он опять начнет стрелять из темноты?» «Тогда ему придется обходить костер очень далеко. Слушайте хорошенько и поглядывайте на лосей. Они почуют его раньше, чем мы услышим, а я кое-что сделаю». Марас пропустил всех вперед себя, а сам задержался на границе светового круга. Ингри с опаской глядели, как он поднимает руку к груди и воздевает над головой черный оберег, висящий на ремешке. Подобный оберег носил только сам владыка Учай. Хоть повелитель Ингри Маа и называл себя сыном громовика Шкая, ни для кого не были тайны его особые отношения с богиней, имя которой он избегал называть даже во время жертвоприношений. Вот и этот оберег был совсем не Шкаю посвящен. Марас что-то шептал, и казалось, что черное пятно в его руке разрастается, обволакивая поляну вместе с костром. Огонь забился, потускнел и припал к земле, стало темнее, будто туча накрыла луну. «Пусть теперь попробует вернуться», — злорадно произнес Марас. Словно в ответ ему из леса донесся переливчатый волчий вой. «Это еще что?» — зашептали лесовики. «Оборотень! В земле Литвягов! Их полно! Отец Хирва, защити нас!» Лишь Суви радостно встрепенулась, но тут же снова опустила голову, пряча глаза и надеясь, что невольного движения никто не заметил. «Издевается!» — буркнул Марас. «Что ж, и мы наготове!» Власка, посмеиваясь про себя, снимал тетиву с лука. «Один убитый, трое раненых. Славно! Можно и отдохнуть, времени достаточно, чтобы выспаться. А его противники будут всю ночь на стороже, вздрагивая от каждого шороха, пока их не сморит сон. Вот тогда, перед самым рассветом, он навестит их снова. Да, их шестеро, а он один. Но как раз это Власка беспокоило меньше всего. Пятеро и Зарян — обычные лесные охотники, воины по случаю. Только главарь Марас вызывал у толмача подспудное беспокойство. Почему не удалось попасть в него, стреляя почти в упор? Конечно, пляшущее пламя костра могло сбить прицел. Да и белобрысый юнец наклонился за ухой и закрыл вожака именно в тот миг, когда Власка спустил тетиву. Конечно, бывают всякие совпадения, однако... Покружив около поляны и выпустив для острастки еще пару стрел, Власка ушел на заранее примеченное для ночевки место. Это был невысокий холм, увенчанный большим, вросшим в землю камнем. Плоский валун вздымался над покатой вершиной, словно древнее чудище из-под земли начало лезть, да передумало. И вновь заснула на века. Даже в лучах заходящего солнца толмач отметил необычный синеватый оттенок валуна. На замшелой, покрытой мокрыми листьями спине камня отчетливо виднелась выемка, наполненная дождевой водой. С высоты холма было видно, как за деревьями поблескивает в лунном свете широкая река. Власка прежде в этих краях не бывал, но благодаря расспросам на последнем подворье вполне представлял, где он. Река Струга текла с севера, как почти все реки в землях Дривов, понемногу сворачивая на закат. По этой реке испокон веков проходила граница, разделяющая земли вендов и иноязычных племен. Впрочем, между племенами шла торговля, на реке имелись перевозы и броды. К одному из таких бродов и направлялось посольство. Как только Власка узнал об этом, он сразу понял, что времени у него в обрез. Переправившись на другую сторону, изорянские послы окажутся среди своих, и достать их станет сложнее. Что ж, к утру все будет закончено. Устроившись так, чтобы холм оказался между ним и привалом Изорян, Власка убедился, что ветер не от него, а разложил маленький костер, устроил себе лежанку из лапника, завернулся в плащ и крепко заснул. Толмач проснулся раньше, чем предполагал, от жгучего холода. Высоко над деревьями сияла полная луна, обведенная туманным красноватым свечением. Каждая хвоинка топорщилась, и льдисто блестела в ее свете. Дыхание облаком пара вырывалось изо рта, лицо и все тело онемело от внезапной ночной стужи. Власка с трудом приподнялся и потянулся к гаснущему костру, чтобы подбросить дров. Угли еще тлели, но сырой валежник, который толмач наспех собрал накануне, не желал разгораться. Вдруг Власка поднял голову, мгновенно собравшись и забыв о пронизывающем морозе. Краем глаза он уловил движение на вершине холма. Остатки сна мигом слетели с ветвяга. Несколько мгновений Власка, замерев и почти не дыша, вглядывался и вслушивался в ночь. Затем схватил с улицы и, крадущись, направился туда, где среди черных, покрытых блестящей коркой стволов и ветвей, беззвучно двигались тени. Словно призрак, он бесшумно поднялся на холм, не хрустнув ни единой веткой. Признаков чужого присутствия Власка больше не замечал, но это лишь заставило его удвоить бдительность. Когда же достиг вершины, то остановился в замешательстве. Здесь все было совсем не так, как при свете солнца. Власка, волколак, хорошо видел в темноте. Где синеватый камень, усыпанный гниющей листвой? На вершину холма вели широкие ступени. Они напоминали крыльцо, только не к дому, а к домовине. На срезанной вершине был сложен погребальный костер. Лицо Власка застыло. Он увидел на краде собратьев по станимировой дружине, тех самых, что сложили головы в битве с накхами. «Почему они здесь?» Испуганными белками запрыгали суматошные мысли. «Почему их сжигают, будто простолюдинов? Почему дрова не политы кровью врагов? Кто проводил братьев к Медейне? Неужто Станимир так и не отомстил?» Власка помотал головой. «Должно быть, он все еще спит, и в этот миг...» Огромная фигура поднялась над крадой, устремив на него взгляд рдеющих во тьме глаз. Женщина в черном плаще с волчьей головой, вдвое выше его, пристально глядела на толмача. Власка так и сжался под ее взглядом. «Ты виновен», — сказали огненные глаза. «Мои верные погибли впустую!» Толмачом овладел смертный ужас. Охватило постыдное желание бежать, не разбирая дороги. Власка знал, это бесполезно. Он кинулся к богине и упал на колени. «Прости меня, умать Медейна! Каюсь, я виноват! Я предал братьев, я предал своего князя!» Сдавленным голосом зашептал он, протягивая к ней руки. «Но я не хотел, это вышло случайно. Братья ведь и раньше убивали друг друга. Ты не вмешивалась». Женщина с волчьей головой, или же волчица с женским телом, не отвечая, опустила взгляд на погребальный костер. Воздела руки и спустила раскатистое рычание. Пальцы ее заканчивались хищными кривыми когтями. Острые клыки блестели в свете луны. Власка, похолодев, увидел, как зашевелились мертвые тела, как поползли в разные стороны, избиваясь, меняясь с каждым мгновением. Тьма наполнилась стонами, переходящими в звериное ворчание и заунывный вой. Цепенея от ужаса, Власка видел, как волки, оборотившиеся мертвецы, разбредаются по холму, как рыщут вокруг, нюхая воздух и землю. «Они мертвы! Мертвы!» — мысленно повторял толмач, словно убеждая сам себя. «И меня не найти!» Но все лишь начиналось. Подняв убитых, богиня снова повернулась к предателю. Приблизилась и наклонилась, нависая огромной тенью. Всем существом Власка ощутил. Настал его последний час. «Как мне искупить вину?» Взвизгнул он, едва владея собой. «Я твой духом и телом, повелевай! Я сделаю все, что угодно!» Косматая волчья голова оказалась прямо над ним. Из пасти пахнуло смрадом падали. Когтистая лапа сжала его запястье, обжигая то ли холодом, то ли огнем. Власка едва не потерял сознание, в глазах помутилось, а когда пришел в себя, богиня уже отпустила его руку. Из нескольких ран в тех местах, где когти пронзили кожу, сочилась кровь. И чем больше капель падало в сырые листья, тем оживленнее и беспокойнее становились волки. Они замирали, принюхиваясь, тихое рычание вырывалось из пастей, шерсть на загривках становилась дыбом. Богиня отдала его мертвецам, выдала с головой. И тут раздался голос богини. Оскаленная пасть Медейны смотрела прямо на толмача, в его голове сами рождались слова. «Накорми братьев, напои кровью!» «Напои кровью?» — бездумно повторил за ней Власка. «Единственное, чего ему хотелось — потерять сознание, чтобы этот ужас наконец прекратился». Волчья богиня то ли оскалилась еще шире, то ли улыбнулась, поглядела ему за спину и вдруг оказалась по другую сторону погребального костра. Свечение рдеющих глаз медленно погасло, Огромная фигура начала погружаться в ночную тень. Призрачные волки остановили поиски живой крови и устремились вслед за ней. Красный ореол вокруг луны потускнел, по небу, затягивая светило, поползли облака. Один Веласко даже не заметил, что богиня уходит. Он так и стоял на коленях, пытаясь совладать с вихрем мыслей. Но поить братьев кровью? Чей? Если бы богиня хотела его крови, то уже взяла бы ее. Крови Накхов? Но те, кто устроил засаду, почти все там и полегли. Крови северного оборотня? Да где ж его искать? Подлая Векша? Вдруг кто-то легко тронул его за руку. Власка аж подпрыгнул, затем резко обернулся. За его плечом стояла Суви. Любимая, теплая, с пушистой косой, которая так ему нравилась. Коса была почти как у царевны, только не золотая, знак дочери бога, а медовая. Эта коса послужила причиной всего и ее горькой участи, и, скорее всего, их скорой гибели. «Милый, я боюсь, здесь так темно!» Власка хотел обнять ее, но руки его не послушались. Когда толмач проснулся, вернее, очнулся у костра, он долго не мог понять, на каком он свете. Он насквозь промок от пота, хотя костер действительно почти погас, и ночь была морозной. Наконец он немного успокоился, сел и принялся подбрасывать ветки в огонь. На востоке уже начинало едва заметно светлеть. Пора было вставать и идти к поляне, заканчивать охоту. Но Власка медлил, охваченный страхом и отчаянием. Приказ богини прозвучал яснее некуда. Он молил ее позволить ему искупить вину, и она указала способ. Ее выбор вовсе не удивил Власку. Наоборот, сейчас он казался самым очевидным и вполне в духе беспощадной Медейны. Если он отдаст Суви, будет прощен. «Это всего лишь сон. Наваждение!» — попытался убедить себя толмач. Власка хотел воскресить в памяти образ Суви, ее облик и голос, и вдруг ощутил, что не так уж и любит ее. Власка гнал прочь недостойные мысли, но они вползали в его сердце, словно черви в трухлявый пень. «Нет, конечно, он не станет приносить в жертву свою любимую». Да ради нее он отрекся от родни, предал князя. Ради нее он, по сути, потерял все. Власка почти в явь представилась, как стая гонится за ним, по пятам, под луной окружает, настигает. «А стоило ли того, девка?» — шепнул голос глубоко внутри. Власка аж передернула от отвращения. В любом случае, Суви ни в чем не виновата. Но если бы знать заранее, как далеко все зайдет... «Тогда оставь девчонку в покое. У Изарян она в большей безопасности, чем с тобой», — нашептывал внутренний голос. «А сам беги как можно дальше, в чужие земли. Спасайся, ищи новых покровителей». «Кланяйся иным богам, более сильным, чем Медейна!» Власка скрипнул зубами, встал, поднялся с улицу и направился в сторону поляны. Предрассветная тьма окутывала поляну. Костер едва тлел. Марас сидел перед ним, изредка подкидывая сухие ветки. И тогда над углями снова начинали ненадолго плясать язычки пламени. Все прочие заряне спали. Даже те, чья очередь была сторожить, клевали носом, не в силах преодолеть тяжкую дрему. Окрики, а затем и тычки главаря не оказывали на сонных парней никакого воздействия. Это казалось Марасу странным и тревожным. Да, поляна сейчас опутана чарами, но что, если он здесь не единственный, кто способен их наводить? «Почему не спишь?» — неожиданно спросил он у Суви. Бывшая служанка вздрогнула и вскинула голову искоса, взглянув на бледного изорянина. Его глубоко сидящие глаза были двумя провалами на лице, а третьим черным провалом глядел оберег на груди. Марас оглядел поляну, бросил гневный взгляд на совсем заснувших сторожей, пнул ближайшего, но тот только что-то невнятно промычал. Суви съежилась. После того, как Марас не заснул с остальными, она стала бояться его еще больше. Почему он не спит? Как ему это удалось? Тем временем Марас закрыл глаза, снова взял в руки свой амулет, начал втягивать студеный ночной воздух. «Мать зверей!» — произнес он вдруг, поднимая голову и оглядывая лес. «Матерь зверей здесь!» Суви бросила на Мараса изумленный взгляд. «Я чувствую присутствие великой богини», — продолжал Марас, говоря то ли с девушкой, то ли сам с собой. «Этот, который стрелял, оборотень, правда?» Суи промолчала. «Ты должна знать», — с ноткой угрозы произнес изорянин. «Я лишь служанка царевны». «Служанка». Марас поймал ее взгляд. «Станимир послал за нами в погоню своих оборотней? Неужели всего одного? Где другие? Ждут в засаде? Князь Лютвягов коварен, но сын Ашкая ему не обмануть». «Я плохо понимаю твою речь», — жалобно отозвалась Суви. «Мне велели занять место царевны, я повиновалась». «Почему они спят?» — резко спросил Марас. «Кто-то зачаровал их? Ты?» У Суи вся кровь отхлынула от лица. Она приподнялась, словно собираясь кинуться в лес. «Ты хорошо поешь. Пой!» «Петь?» — пролепетала Суи. «Что петь?» «Пой для матери зверей!» «Но наш бог из Фарха, Господь Солнца!» «Солнце!» — кивнул Марас. «Солнце — хозяин неба. А хозяйка?» «Никакой хозяйки неба нет. Это ересь!» — вспомнила Суви одно из заученных начал веры, но прикусила язык. Немного помедлила, вспоминая хоть что-то подходящее, и запела. «Заря моя, заря вечерняя, игра моя, игра веселая. Вы в саду играете, девушки. Играйте в саду у матушки!» Незатейливая песенка полилась над поляной. Суви пела, надеясь, что Марас не настолько хорошо знает язык аратты, чтобы понять смысл. «Ступай домой, покличет матушка. Да я не гляну в ее сторону. Игра моя ведь недоиграна, ведь недопета моя песенка». Но, кажется, главе посольства песня понравилась. Он слушал внимательно, а когда Суи умолкла, склонил голову, будто присоединяясь к молитве. «Тебя слушал лес», — глухо проговорил он. «Не только я, кто-то еще. Может быть, матерь зверей». «Надеюсь, что не только ты», — подумала Суи. «Где же Власка?» После того, как изоряне отбили нападение, ее возлюбленный куда-то исчез. Не сдался же он. Здесь их пятеро, он один. Какая чепуха! Он не бросит ее, он придет. Словно в ответ на ее мысли от черных деревьев отделилась тень и через пару шагов превратилась в лютвяжского воина. Это был Власка. Казалось, он плывет в воздухе, словно клок тумана. В руке наготове поднятая с улицы. Он остановился на опушке, озираясь и совершенно не пытаясь укрыться. Марас заметил его первым. Он было схватился за рукоять ножа, но через миг Суви с ужасом увидела, как по лицу изорянина расплывается широкая довольная улыбка. «Он не видит нас», — подмигнул он Суви, — «и не слышит. Мать укрыла нас своим крылом». Увидев ее изменившееся лицо, сурово шикнул. «Молчать, не мешать. Я все сделаю сам». Марас встал и вытащил нож, не сводя взгляда с врага. Власка все еще стояла, оглядываясь по сторонам. Морок, наведенный на поляну, сбивал его с толку. Он знал, что находится там, где надо, но видел только пустую прогалину и пытался понять, где заблудился. Изорянский чародей шагнул ему навстречу, занося нож для смертельного удара. И заорал от резкой боли. Суви изо всех сил толкнула котелок сухой. Горячая гуща хлынула Марасу на ноги. Власка вскинул сурицу. «Я здесь!» — пронзительно закричала Суви. Марас, покачнувшись, ринулся на противника. Но чары уже разрушились. Власка увидел его, поляну, спящих изорян, девушку у костра, и нанес мгновенный удар. Марас захрипел, оседая на землю, с улицы пронзила ему горло. Власка выдернул копье и перевел дух. Суви бросилась к нему, но он ее оттолкнул. «Где остальные?» «Вон они спят!» — выкрикнула она. «И будут спать долго, я поил их сонным зельем!» Кивнув, Власка подошел к спящим и одного за другим заколол их. Суви молча таращила глаза. «Во имя твое, Матерь Медейна!» — мрачно сказал Власка. «Прими эту кровь, зимняя госпожа!» Завершив дело, он воткнул в землю с улицу и сел у огня на то место, где прежде сидел Марас. Суви хотела кинуться ему в объятия, но не смела. «Я свободна?» — подумала она. — Наконец-то мы с Власко вместе, теперь все будет хорошо. Но почему-то она не чувствовала радости, скорее страх. Возможно, потому что Власко сам не радовался. Он смотрел на нее почти так же холодно и отстраненно, как и на убитых им изорян. — Надо решить, что делать дальше, — сказал он, помолчав. — Куда идти? — Конечно, домой, в столицу. «Это твой дом», — напомнил Власка, — «а я лютвяк. У нас с ариями война». Суви смешалась. Вспомнила царевну Аюну, оставшуюся у Станимира, и устыдилась, поняв, что все эти дни думала только о себе и возлюбленном. Конечно, князь царевну не обижает, но почетный плен все равно остается пленом, а долг служанки — быть с госпожой до конца. Выходит, надо вернуться. Но Власка сразу убьют. Девушка молчала, не зная, что сказать. Молчал и Власка. Мир, прежде казавшийся ему беспредельно огромным, оказался не так уж и велик для предателя. В родных землях он приговорен, и к дривам ему нельзя, а путь в земли изорян он только что закрыл себе сам. В самом деле уйти в Аратту? На службу к Кирану? Власка горько усмехнулся. «Надо найти молодого государя Аюра», — выпалила вдруг Сувич, и мысли блуждали сходными путями. «Найти истинного государя и попросить его взять нас под свою руку. Мы расскажем ему о сестре-царевне. Мы много знаем о Станимире». «Если жив твой молодой государь», — буркнул толмач, — «никто даже не знает, где он». «Господь Исварха направит нас». Суви ласково положила руку на плечо любимому, но он раздраженно скинул ее ладонь. «Исварха! Исварха здесь не властен!» «Там!» — Власка указал на высокое черное небо в ледяных гвоздях звезд. «Маран откет ледяной саван, чтобы накрыть весь мир до солнцеворота!» Когтистый старец удалился под землю в царство мертвых. «Да, он охотно нас примет, а здесь, в лесах, пришло волчье время». «Время Медейны», — мысленно закончил он. Но вслух имя богини произнести не осмелился. «Теперь тут правит она, и остался еще один выход». Власка поднял взгляд на Суви и смотрел до того долго, что ее начала бить дрожь. «Милый! Что ты так смотришь на меня?» «Ничего», — ответил он. Суви стало так страшно, как не было даже рядом с Марасом. Она чувствовала, происходит нечто скверное, но не могла понять, что. «Надо поторопиться», — сказал, наконец, Власка, переведя взгляд на чуть светлеющее на востоке небо. «Пора перебираться через реку. Пошли искать перевоз». «Сейчас? Еще так темно». «Прямо сейчас. Может, успеем. Там владение чужих богов. Туда не достигает власть...» Зрачки Суви вдруг расширились. Она смотрела за спину Власка, не в силах даже крикнуть от ужаса. Толмач резко повернулся и прямо перед собой увидел огромного седого волка. Зверь стоял в десятке шагов, пристально глядя на Власка. В ярко-желтых глазах не было ни гнева, ни нетерпения. Он уже нашел того, кого искал. Суви думала, что Власка схватит с улицы и метнет ее в хищника, но толмач лишь встал и оскалился по-звериному. Из его рта вырвалось рычание. «Шерех, ты мертв! Тебе раскроили череп, твое тело сгорело на краде, ты лишь призрак, ты ничего мне не сделаешь!» Верхняя губа волколака приподнялась, пасть приоткрылась. Можно было бы подумать, что оборотень смеется, если бы не огромные клыки, говорившие совсем о другом. «Медена своей милостью даровала мне новую шкуру», — услышал Власк очень знакомый хриплый голос. «В благодарность я накормлю ее плотью врагов досыта». «И сколько же ты должен убить?» «Я буду убивать ариев и их приспешников, пока мать не прикажет остановиться. Ты первый». «Первым будешь ты сам!» — прорычал Власка. Шерех, не отвечая, наклонил голову к земле и, не сводя с противника взгляда, начал медленно подкрадываться к нему. Будь на месте Власка обычный человек, Шерех не тратил бы времени, просто прыгнул бы, сшиб и в одно движение перегрыз горло. С бывшим собратом волколаком все было иначе. «Он меня опасается», — взбодрился толмач. «Знает, на что я способен. А я много раз видел, как сражается он, и знаю его уловки». Плечи Власка поникли, он сгорбился, согнул колени, словно собираясь опуститься на четвереньки. Он заранее знал, как волчий дух станет менять его тело. Вот-вот накатит ощущение, ломающее все существо боли, и в то же время опьяняющее чувство всемогущества, которое охватывало его всякий раз, как он перекидывался. Но... огненная волна прокатилась и растаяла бесследно, оставив лишь тупое недоумение. Власка обнаружил, что по-прежнему стоит согнувшись. Не волк, человек. «Что случилось?» — заметались мысли. «Почему не смог?» «Ну, конечно! Конечно! Медейна отвернулась от меня!» Сила, которую он считал своей, была лишь дана ему в долг, и теперь Медейна забрала ее обратно. Власка пошатнулся. Ему броситься бы к костру, подхватить с улицу. Но он так и стоял с пустыми руками, все еще не веря, что дар оборотничества покинул его. Вот, значит, как чувствует себя преданный. Беспомощность, ярость, отчаяние, ненависть. «Мир уходит из-под ног, рушится, и ты вместе с ним!» Толмач даже не попытался закрыться, когда Шерех сделал выпад. Словно лесной дух, оборотень метнулся к его ноге, распахнулись и сомкнулись челюсти, вырывая из бедра кусок мяса. Хлынула кровь. Шерех мгновенно отскочил назад, Власка завыл. Ноги его подкосились, и он упал на колени. За спиной раздался крик Суви. Девушка, оцепеневшая была при виде оборотня, пришла в себя и кинулась на помощь любимому. «Прочь!» — сквозь зубы прошипел Власка. «Беги!» Он смотрел, как Шерех в стороне жадно глотает кусок его плоти, как желтые глаза оборотня наливаются кровью, и понимал, что не отобьется. Собравшись силами, он все же подобрал с улицы и с трудом поднялся на одно колено. Власка понимал, времени у него мало. Кровь хлестала из бедра, и с ней его покидали силы. Еще немного, и... Шерех снова подбирался, медленно делая короткие ложные выпады то в одну, то в другую сторону. Власка, у которого от боли и слабости мутилась в голове, не успел угадать направление очередного броска. Разверстая пасть возникла справа, словно из воздуха. Власка успел ударить, но лезвие скользнуло по густой шерсти, даже не добравшись до кожи. «Конец», — подумал он, когда острые клыки впились в его плоть. Однако шерих не торопился. Рванув зубами бок врага, он снова отскочил, глядя, как Власка пытается подняться на колени, зажимая рану. В глазах у толмача меркло, вокруг плавали серые тени, в ушах стоял звон. Ничто не помешало бы волколаку добить его, но вместо этого шерих поднял морду к небу и завыл. Тоскливый зов полетел над ночным лесом. И вот понеслись ответные кличи — один, другой, третий. «Сейчас они придут, плоть твоя достанется братьям, а дух да будет жертвой Медейне!» Это было последнее, что услышал Власка, прежде чем упал наземь. Шерих обошел потерявшего сознание предателя и направился к Суви. Девушка так и стояла в нескольких шагах от места битвы. Ноги не повиновались ей. Оборотень приближался, словно сама смерть. «Не надо», — прошептала она одними губами. «Я ни в чем не виновата». Волколак остановился. Девушка не поняла, откуда раздался голос. То ли заговорил страшный зверь, то ли речь зазвучала у нее в ушах. Суви уже слышала этот голос раньше и непременно узнала бы его, не будь она так напугана. «Ты хорошо поешь, служанка. Спой мне песенку». «Что?» «Ту, которую ты пела Изарянам, во славу матери. Я слушал из кустов. Мне понравилось. Хочу послушать еще». Надежда шевельнулась в сердце Суви. С тех пор, как они с царевной очутились в этих проклятых лесах, она уже много раз попадала к людям, что были хуже зверей, и всякий раз чудом оставалась невредимой, даже находила защитников, и Сварха в самом деле хранил ее. Она сумеет порадовать оборотня, и тот ее не тронет. «Заря моя, заря вечерняя, игра моя, игра веселая», — дрожащим голосом завела Суви. Седой зверь сидел и слушал, склонив голову на бок. «Игра моя недоиграна, песня моя недопета!» Суви замолчала и поклонилась, оборотню стискивая перед собой дрожащие руки. «Умница!» — раздался довольный хриплый голос. «Красиво петь, радовать богиню!» Суви перевела дух, и в этот миг шерих прыгнул.